Глава 19. Жизнь — это череда взлетов и падений, так когда-то говорил его отец. Серви запомнил эти слова только потому, что после них обычно следовал подзатыльник. Он не помнил лица своего старика, но это его высказывание всплывало всякий раз, когда возникали незапланированные ситуации. Что может понимать простой сапожник? Правильно, ничего. Он лишь повторял слова своего отца. Сапоги настолько заношены, что дешевле купить новые. Вот что он скажет очередному клиенту. На том и заканчиваются его знания. Серви понимал, что думать о подобном мелко, но на то она и мысль, что ее невозможно остановить. Что бы он предпринял после появления этой девчонки? Откуда она вообще взялась? Он чистил, можно сказать, вымерял каждый шаг погонщика. А тут появился смазливый ребенок, и все планы к чертям. Серви признавал силу ее дара. Очень даже неплохо. В других обстоятельствах он бы, может, использовал девчонку. После определенной обработки, конечно. Но сейчас она плохо влияет на его протеже. По опыту он знал, такое влияние имеет большинство женщин. Придется форсировать некоторые события. На третий день пути лес прервался, и мы вышли к небольшой деревушке. Аккуратные ряды домов, ухоженные участки и тишина. Вонь говорила о том, что кластеру не меньше недели. Заматеревший за эти дни вискарь помалкивал. Почему я с ним считался? Да потому что он стал меня удивлять. Не сразу. Примерно через сутки после приема черненькой. Я копался в рюкзаке, прикидывая, как бы растянуть небогатые запасы пищи. Пес вдруг резко подскочил, превратившись в красивое изваяние, и через секунду сорвался, тут же скрывшись в зарослях. Вернулся спустя пару минут, таща в пасти упитанного зайца. Что самое интересное, вискарь не стал его есть. Подошел и аккуратно положил мне под ноги. Типа «Дели, босс!» Я, естественно, отмахнулся. Надо разделать, развести костер, тем самым пригласив на обед всех ближайших зараженных. Пес с удовольствием сожрал косово и на следующий день проделал все то же самое, только уже с птицей. Вот сейчас задумался. Может, у него дар проснулся, и он тоже что-то видит или чувствует. Зверь же. Не дождавшись реакции, глянул сам. Ветерок по траве. Это слабовато. Нужно было что-то более резкое. Дождался скрипа калитки. Картинка сразу на десятки метров. Заборы, дома, кости животных и людей. Живые тоже были. Пара бегунов на единственной улице стояли себе пятка-носок. Пошли. Только тихо. Там пара бегунов, больше никого не видел. Зачем-то отчитался перед вискарем. Тот виду не подал, шел рядышком, принюхиваясь, пока не заметил две цели. Я и моргнуть не успел. Пес сорвался молнией, успел пробежать половину расстояния, когда бегуны его срисовали и радостно урча поскакали навстречу. Прыжок. Первый, самый шустрый, вроде как проскочил. Чуть дернувшись, вискарь налетел на второго, совершив собачье сальто, отпрыгнул назад и, как ни в чем не бывало, спокойно пошел в мою сторону. Зараженные рухнули одновременно, и на деревенскую грунтовку брызнула кровь из разорванных глоток. Я аж рот раскрыл. «Да ты настоящая гроза бегунов!» — похвалил я. Перебарщивать не стал, а чтоб не зазвездился, нагрузил задачей. «Обойди ближайшие дома», — очертил пальцем примерную зону. «У меня уже был опыт с пряником. Надеялся на него. И сработало». Пес, что-то там буркнув, пошел исполнять. А я, немного понаблюдав за новым питомцем, направился к ближайшему дому, тому, что выглядел побогаче. «Интересно, что за дар такой? Не телепортер, точно. На клокстопера тоже не похож». Размышляя, я вошел в дом. Дверь нараспашку, прихожая, ростовое зеркало. Я уже прошел мимо него, почувствовав шевеление волос на затылке, остановился и сделал шаг назад. «Охренеть!» Рост выше среднего. Но не тощая жертва, коим очнулся неделю-полторы назад. Явная потеря в высоте, зато ширина плеч порадовала. А главное — лицо, как сказал бы кореш Толян, хитрая татарская морда. Я вернулся. Может, не полностью? Как теперь узнаешь? По той самой морде расплылась довольная улыбка. Ох, неспроста все это, такие подарки. А подарки ли? Стикс научил меня жить сегодняшним днем, так что быстрый обыск на предмет съестного и бегом в лес, пока не пришли хозяева. Повезло во втором доме. Нашлась домашняя тушенка с разносолами и бутыль самогона. Я уже собрался к следующему дому, но с севера, не так далеко, как хотелось бы, послышалась стрельба. 14:05, — определил я, осторожно выходя за дверь. Вискарь уже несся ко мне. «Да-да, дружок, надо валить. За мной!» Я все же вернулся на дорогу и выпотрошил бегунов. Всего пара спаранов. «Но ведь я теперь не владелец цитадели, нос воротить не буду!» БТР въехал в деревню, можно сказать, влетел на всех парах, когда я углубился в лес. Раздавая скупые очереди, машина неслась по той грунтовке, где отдыхали бегуны. Хрустнули кости, раздалось яростное урчание. Я не стал рисковать. Улегся на мягкий наст из листьев и смотрел на картину при помощи дара. Вискарь, беспокойно крутя головой, лежал рядом. Что сказать? Увиденное мне вообще не понравилось. И дело вовсе не в БТРе с эмблемой пиковой масти на борту. За ними скакала такая образина, что не хотелось смотреть. Не меньше 4 метров в высоту, сплошные костяные наросты и частоколы зубов размером с хороший кинжал. А главное — скорость! Сколько может выжимать БТР? 70 или 80 км? Мехвод выжимал до упора, а тварь не собиралась отставать. И более того, нагоняла. Что ей это пулемет? Как слону дробина. Крупнокалиберные пули так и отскакивали от природной брони. В следующую секунду случилось то, чего я боялся. Мехвод вошел в поворот, недостаточно снизив при этом скорость. Зад массивной машины неумолимо повело к обочине. Резкий газ, водила почти справился, но зараженный, издав победное урчание, совершил невероятный прыжок, который закончился на провисшей заднице БТРа. Надсадный рев движка и охотник с железной дичью оказались в кювете. Машина еще работала, создавая невероятный шум, но я уже слышал звук рвущегося металла. Отбегались ребятки. Нет, Муров мне не жалко, и я почти искренне желал им слинять подальше, тем самым увести зараженного. Но уроды не справились и меня подставили. Муры, одним словом. «Так, парень», — несмотря на грохот, — говорил я самым тихим шепотом, — «без шума и лая, аккуратненько уходим». Стараясь не наступать на сухие ветки, тихонько пошли на запад. Не просто это — смотреть под ноги и обходить густо посаженные деревья. Пес, к примеру, справлялся намного лучше меня, еще и вынюхивать что-то умудрялся. Ну да Стикс с ним, на то он и собака. В данный момент мне надо думать о другом. Как разбираться с элитой? В силу опыта я считал примерно так. Тварь вскроет консерву, судя по всему, уже вскрыла, сожрет муров, я очень надеялся, что их там много, битком и все жирные, иначе элита просто не наестся, а на грунтовке остались дохлые бегуны. Попрется к ним, вдруг там что интересное есть. И ведь не ошибется, падла, там мои следы, а главное — запах вискаря. Мой новый друг имеет кучу достоинств, но есть один существенный минус. От него вовсе не розами пахнет. Я даже сейчас запах псины ощущал. Итог. Элита, какой бы она сытой ни была, полетит за нами на крыльях любви, потому что мясо животных для нее — это главный приоритет, чертов деликатес, как для меня пиво с раками после рабочего дня. А раз тварь все равно пойдет за мной, я должен максимально обезопаситься. Я остановился, чем вызвал недоуменный взгляд у собаки, поднял руку, дескать, минуточку, а сам обратился в дар. Кто бы мог подумать, что такое, казалось бы, простое чувство, как слух, может иметь огромное значение. «Слух — это дар Божий», — так бы сказал апостол. И я бы согласился. Как без него? Но тут нужно добавить. Дар Божий, помноженный на дар Стикса, — это уберплюха. Благодаря ей я наблюдал, как малость покалеченный элитник — кувырок с БТРом не прошел даром — доставал из полувыдранного люка визжащего мура. Прямо так, за что уцепил. Тот был, не сказать, что толстый, просто в теле, к тому же броник мешал. Не помещался он полностью и орал, как свинья. Тварь не стала париться с люком, дернула сильнее, ор усилился лишь на пару секунд. Ноги с кишками остались в машине, а верхнюю часть элита засунула в пасть, начиная с головы. Хруст костей смешался с блаженным урчанием. Муру уже не до криков. Да и я не любитель хоррора. Как там было в первый раз? Пришлось напрячь память. Ах да, я просто мазнул по морде пятерней, представив, что испачкал ее светлой краской. Сейчас я проделал то же самое, и к моей детской радости получилось. Только странно как-то. Моя печать капала белым, не смешиваясь с кровью, а тварь застыла и посмотрела прямо в глаза. Мне в глаза. Чувство возникло и пропало. «Тварь не могла меня увидеть», — успокаивал я себя. «Нас километр разделяет». Успокоиться не получилось. Как только дожрет Муров, рванет за нами. В этом я был уверен. «Вискарь, бегом!» — крикнул я и припустил первым. «Так иногда бывает. Хотел как лучше, а получилось, как всегда». Если нельзя избежать встречи со смертельно опасным противником, превосходящим по силе в десятки раз, то я хотя бы жизнь ему усложню, а может и позиции выгодные подвернется. С подобными мыслями я летел на всех парах. Плевать на зараженных, за мной идет верхушка пищевой цепочки. И не спешит, сука, сначала Муров доедает. Знает, что никуда не денусь. «Да иди ты!» — отмахнулся от бегуна на небольшой полянке. Вискарь, чувствуя мой настрой, тоже его не тронул. Вот и бежали теперь втроем, только крайний не знал, что мы не его добыча. Полянка быстро закончилась, я же, проскакивая между деревьями, старался слушать. Тварь не торопилась, это да, но тому была простая причина. Нога, точнее лапа, не давала набрать скорость. Кровь, мясо, я не мог разглядеть, но рана была хорошей, для меня хорошей. Жаль, что кость цела. Скорее всего, разрыв связок. Он как подволакивает. Надо же было так вляпаться. Я же как бы ни при чем, просто мимо проходил. Мой мозг судорожно искал выход и никак не находил. Прыгнуть? Да, могу. Метров можно 30. Толк с того. И вискаря я не брошу. Лес неожиданно закончился. Впереди лежала пашня. Узкие полосы лесопосадок вдалеке. Даже отстающий на десяток метров бегун победно заурчал. Зашибись! Один плюс. Бежать теперь можно быстрее, чем я и воспользовался. Припустил, что есть мочи, да боли в боку и огня в легких. Бегущий рядом вискарь неожиданно зарычал, умудряясь обернуться на ходу. Я уже понял, что не на бегуна он ругается, причина в другом. Остановился, развернулся. От леса мы отбежали всего ничего, пара сотен метров. Тварь только вышла из-за деревьев, и, несмотря на серьезную рану, она приближалась с неумолимостью атомного ледокола. Пес забегал вокруг меня, словно подгоняя. «Бежим, хозяин! Ты чего?» Бегун то ли услышал вискаря, то ли сам догадался обернуться. Тут же упал с кувырком и, жалобно урча, припустил в сторону на четырех конечностях. «Уходи!» — крикнул я собаке, не особо рассчитывая на исполнение приказа. А сам скинул рюкзак и автомат. Оружие более чем бесполезное. В руку легла граната. «Я готов». Элитник приближался, глядя строго на меня, будто кровника увидел. «Неужели с моей печатью не все так просто?» «Хотя какая теперь разница?» — рассудил я, выдернув чеку. Вискарь скулил, глядя то на меня, то на элиту. Затем вдруг, грозно зарычав, бросился в сторону монстра. Герой, блин! Пес применил свой дар, потому как невозможно преодолеть полсотни метров за пару секунд. Прыжок, отчаянная атака привела к закономерному концу. Элитник бьет наотмашь, скулящий вискарь отлетает на десяток шагов. Что странно, пес его больше не интересует. Идет ко мне, как намагниченный. «Прости, друг, не уберег. Иди сюда, уродец!» Громко, а главное, бессмысленно позвал я. Он и так ко мне спешил. 40, 30, 20 метров. Прыжок. Это действие я довел до автоматизма в свое время. Сработало и сейчас. Вот только вместо затылка сияла оскаленная пасть и мутно-зеленые глаза. Никак такого не ожидая, я растерялся всего на мгновение, и этого хватило. Тварь сгробастала меня за шею, откусила кисть с гранатой и тут же ее выплюнула. Все произошло настолько быстро, что я и осознать-то не успел, даже боли не почувствовал. Беда с сознанием стала потихоньку меркнуть. Элитник ничего не делал, просто держал меня на весу и скалился, глядя нечеловеческими глазами. Чего он тянет? Где-то за спиной бухнул взрыв, послышалось знакомое рычание и мелькнул силуэт прыгнувшего пса. «Жив, курилка!» Вот здесь мое естество возмутилось. «Вискарь, беги, дурачок! У тебя есть шанс!» Мне хотелось кричать, рваться на свободу. Да куда там? Тело уже не слушалось. Тварь, наконец, зашевелилась, подтянула меня ближе к морде, прямо к жутким глазам. Пахнула смрадным дыханием. Последнее, что я увидел, — это моя окровавленная морда в зрачках монстра. И темнота.